Я хочу, чтобы ты выслушал вместе со мной слова Христа, записанные в 3 главе Евангелия от Иоанна, с 1 по 7 стихи. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, и по таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“. Иисус сказал ему в ответ: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие“. Никодим говорит ему: „Как может человек родиться, будучи стар? Неужели он в другой раз может войти в утробу матери своей и родиться?“ Иисус отвечал: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: „Должно вам родиться свыше“». Я хочу поговорить на тему, которая с каждым днем становится менее и менее популярной среди современных христиан. Я хочу поговорить о рождении свыше. Это очень важно знать, кто такой рожденный свыше христианин и каким рожденный свыше христианин должен быть. Я не имею в виду, ходишь ты в церковь или нет. Я имею в виду, родился ли ты свыше. В последних 2 стихах 2 главы Евангелия от Иоанна говорит о том, что большая толпа людей ходила за Иисусом, но Иисус не верял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Он также говорит что-то очень интересное здесь. Огромная толпа следовала за ним. И они, видя чудеса, хотели следовать за Иисусом по дороге, но Иисус поднял руку и сказал: «Нет». Писание говорит, что он не вверял себя им. Слово «вверял» происходит от того же греческого слова, что и «веровать». Они верили в него, но он не верил им. Таким образом, он отклонил их, и это очень важный стих в Писании, потому что Писание говорит, что Иисус знал, что находится внутри человека. Очень легко встать и сказать: «Я христианин». Это очень легко сказать, что я верю Библии от корки до корки. Это очень легко встать и сказать, что я евангельский христианин, я православный или я кто-то еще. Но так ли это на самом деле в твоем сердце? Верил ли Иисус себя тебе? Он вверяет себя рожденным свыше. Вот почему он и говорит: «Тебе должно родиться свыше». Он желает верить себя тебе. Он желает верить в тебя. Действительно ли ты заново родился? Действительно ли ты стал новым творением во Христе Иисусе? Ты говоришь: «Я готов отказаться от угождения себе, взять крест и идти даже на крест со Христом». Но значит ли это, что ты рожденный свыше христианин? Важно не заявлять о готовности что-то сделать, но важно решиться и следовать за Христом, а не только быть готовым. Это следование начинается с рождения свыше. Когда Иисус говорил с Никодимом, ученым еврейским мужем, Никодим не был обычным человеком. Он был ученым мужем, профессором богословия, сенатором в парламенте, занимавшим значительное место среди фарисеев и начальников иудейских, законником. О нем можно было с уверенностью сказать, что он постился 2 дня в неделю, каждый день проводил 2 часа в храме в молитве, отдавал десятину от своих доходов. Большинство церквей сегодня были бы рады иметь его своим пастором-наставником. Но Иисус сказал: «Никодим, этого недостаточно. Ты сенатор, член палаты, великий, могущественный человек в Иерусалиме. У тебя есть все внешние атрибуты верующего, но этого недостаточно. Тебе должно родиться свыше». Иисус не сказал: «Тебе не мешало бы родиться снова», но он сказал: «Ты должен родиться свыше, чтобы достигнуть царства». Другими словами, Иисус говорит: «Это легко только исповедовать и называться христианином, но совершенно другое дело действительно знать Иисуса Христа глубоко в своем сердце». Просто исповедовать христианство, соблюдать внешние формы христианства совершенно недостаточно. Друг, ты должен лично знать Христа, основателя христианства.